не убивай меня, я сделаю все, что ты пожелаешь». Бифу бросилась вперед, чтобы приблизиться к Сюань Юаню, попутно лаская свою промежность. «Я сделаю все, что ты пожелаешь, только, пожалуйста, не убивай меня». На что Сюань Юань громко рассмеялся. «Я не собираюсь убивать тебя без веской причины, но и нечем подобным я не собираюсь заниматься с тобой». Сюань Юань подобрал ее пространственное кольцо и набор земных инструментов хорошего качества. Затем он резко нанес ей удар в шею, застав ее потерять сознание и голой свалиться на землю. После этого он также забрал все вещи 10 парней, которые были заодно с Бифу, а затем взял одежду Бифу и отдал ее Лю Сянсян, чтобы она оделась. «Вот, оденься. Спасибо большое, вы действительно спасли меня». Она до сих пор не могла понять, что происходит, и была немного в замешательстве. Когда до нее дошло, что она до сих была в полуголом состоянии, то быстро оделась в полученную одежду. Затем, вернув свое самообладание, она поднялась и низко поклонилась Сюань Юаню. «Спасибо, что спасли меня. Могу я узнать, как зовут моего спасителя?» «Сюань Юань», — небрежно ответил он. Он боялся, что эта девушка сразу же попытается убить Бифу, как только он уйдет. Если Би Юэ узнает об этом, то однозначно придет мстить. В данный момент он все еще был не в состоянии защитить себя от нее. Таким образом, он посмотрел в сторону спасенной девушки и сказал: «Пойдем». В глазах Лю Сянсян вспыхнула вспышка убийственной ненависти, но, когда она увидела, что Сюань Юань не собирался убивать Бифу, она подавила свой гнев и последовала за ним. «Откуда вы? Я никогда прежде не видела вас здесь». Она аккуратно попыталась выяснить лично Сюань Юаня. Инструменты, которые были надеты на нем, все были далеко необычными. У Чэнь Жунчоу не было и одного инструмента, который бы мог сравниться по ценности с этими. «Я только что прибыл на гору и направляюсь в внутренний холл, чтобы получить свой жетон секты воинов дракона», — сказал Сюань Юань и добавил: «В будущем тебе нужно быть более осторожной. Тебе не всегда будет вести так, как повезло сегодня». «Старший, вы абсолютно правы». Она смотрела на Сюань Юаня и до сих пор чувствовала себя уязвимой. «Не стоит назвать меня старшим, обращения по имени будет вполне достаточно. Брат Сюань Юань, Би Юэ не отпустит вас так легко, когда узнает о том, что вы спасли меня. Будьте осторожны, я не стану сопровождать вас, когда вы войдете в лес. У семьи Би Юэ есть глаза повсюду, а и без проблем догадаются, что это вы спасли меня, если увидит нас вместе, так что вам это не принесет никакой пользы. Поэтому отсюда я пойду своей дорогой». Она прекрасно понимала, что Сюань Юань не хотел ввязываться в неприятности, так как не стал убивать Бифу таким образом, а собиралась найти Чэн Жунчоу и рассказать ему о произошедшем. «Хорошо, береги себя. Позже мы снова увидимся. Я обязательно вернусь и найду вас». Сказав это, она побежала в противоположном направлении. Сюань Юань также не стал долго размышлять на эту тему и направился в внутреннему холлу. Спустя 15 минут он достиг роскошного зала, это и был внутренний холл. Как только он вышел из леса, его сразу же заметили двое мужчин. Они оба были на пике сферы варвара и чего-то ждали на опушке леса. «Разве юная леди увела Лю Сянсян в лес не в этом направлении? А это еще кто? Я никогда ранее не видел его здесь. Может, он внешний ученик, которого перевели во внутренний двор? Вполне возможно. Пошли, нужно предупредить леди. Похоже, что он спешит. Если об инциденте о Лю Сянсян кто-то узнает». Они бросились в лес, предварительно тщательно запомнив лицо Сюань Юаня. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 95. Экзамен. Каждый внутренний ученик секты был обязан пройти внутренний холл, чтобы попасть во внутренний двор секты. Таким образом, тест, который позволял внешнему ученику стать внутренним, был невероятно тяжелым и жестоким. Во внешнем мире эксперты сферы мастера очень высоко ценились и уважались, но в секте эти люди могли быть лишь слугами внешних учеников. Минимальным требованием секты для того, чтобы стать ее внешним учеником, было: кандидат должен быть минимум в сфере духа. Если человек не был особо талантлив, то максимум, чего он мог достичь, это пика сферы варвара, что внешних учеников было только началом их пути. После того, как ученик становился внутренним учеником, он получал сильные преимущества в виде улучшенных лекарств, эликсиров, инструментов и техник развития. Кроме того, просто став внутренним учеником секты, Секта выдавала ученику набор духовных инструментов топ-класса, показывая свое невероятное богатство. Сюань Юань сделал лишь один шаг во внутренний зал и был полностью поражен его великолепием. Весь этаж, насколько хватало глаз, был сделан из твердого красного дерева. Неожиданно, громкий голос эхом прокатился по помещению. «Кто ты?» «Лишь внутренние ученики секты имеют право входить сюда». Сюань Юань повернул свою голову и увидел тучного мужчину, который своими крошечными глазками смотрел на него. На нем была форма ученика внутреннего двора. Образы шести драконов были вышиты на его одежде, и сам он испускал крайне грозную ауру вокруг. Он находился на пике сферы варвара и обладал как минимум силой 60 драконов. «Я пришел сюда, чтобы пройти экзамен и стать внутренним учеником секты». «О, так ты уже вошел в сферу варвара. Это весьма неплохое достижение для твоего возраста, но это не означает, что ты можешь сразу же стать внутренним учеником секты. Я один из экзаменаторов, Чжао Манфен, следуй за мной». Толстяк посмотрел на Сюань Юаня и подумал про себя. Экипировка парня весьма неплоха. Должно быть, он обладает весьма необычным талантом. Это тренировочная площадка, на которой сражаются внешние ученики. Необходимо получить 3 победы в подряд, чтобы перейти к следующему тесту. Но ты уже достаточно сильный для этого теста, так что давай не будем тратить время попусту и направимся к следующему тесту, тесту на проверку твоего потенциала, пояснил Манфен. Тест на проверку моего потенциала? Сюань Юань вспомнил проверочный камень из города Увядающей Луны. Интересно, это было что-то типа такого же? Цель теста — проверить, насколько большим потенциалом ты обладаешь. Если ты достиг своего пика, то даже если ты являешься экспертом сферы варвара, тебя все равно не примут во внутренние ученики секты. Понятно. Чжан Манфен провел Сюань Юаня в огромную комнату, которая занимала площадь минимум в 30 квадратных миль. Она была такой огромной из-за того, что во внешнем дворе секты были миллионы учеников и, таким образом, периодически сюда приезжали тысячи людей, чтобы проверить свой потенциал. Вскоре они прибыли к Черному горному хребту. Сюань Юань был в шоке. «Я думал, что внутренний холл представлял из себя просто несколько огромных комнат, но я даже предположить не мог, что он окажется настолько огромным, что будет включать в себя целые горы. Секта воинов-дракона и правда невероятна. В горе постоянно вспыхивали множество огней, сопровождаясь мощными взрывами». Чжан Манфен указал на один из огней и сказал: «Это цвет сферы варвара. Ученики атакуют гору со всей своей силы, в результате чего она порождает свет. Так, ученик, который создал этот свет, максимум сможет достичь сферы варвара, чего совершенно недостаточно, чтобы стать внутренним учеником секты. А вот это свет сферы короля. Этот ученик обладает потенциалом стать экспертом сферы короля. Это минимальная планка для всех внутренних учеников секты. Вот тот свет принадлежит сфере великого мастера. Те, кто в состоянии создать этот свет, все являются гениями. В конечном итоге, они вполне могут стать основными учениками секты или старейшинами внутреннего двора. Кроме того, здесь также иногда появляется свет сферы императора и имперской сферы, но это крайне редкое явление. Лишь очень редкие гении способны вызвать этот свет. Конечно, еще существует свет сферы бессмертных. Так, например, ученик Фенли как раз вызвал именно свет сферы бессмертных несколько лет назад. Многие из верховных старейшин хотели стать его наставниками, и в конечном итоге он стал учеником бессмертного ветра. Совсем недавно он сумел достигнуть сферы императора. Сюань Юань серьезно кивнул на речь Манфена, когда тот упомянул Фенли. «Бугага, толстяк Чжао, какой смысл объяснять все это какому-то внешнему ученику? Это просто пустая трата времени. Да-да, сила этого пацана все равно не станет больше от того, что ты расскажешь ему все это. Хватит мечтать о том, чтобы стать старейшиной-экзаменатором. Для тебя это попросту невозможно. Жиртрест, ты просто бесполезная куча жира. За все эти годы тебе ни разу так и не удалось найти ни одного талантливого ученика. Скоро ты попросту вылетишь из внутреннего холла. Почему бы тебе просто не вернуться во внешний двор, где тебе самое место? Сиатянь и Сянтянь, которых я обнаружил, оба создали свет сферы императора, так что в будущем их однозначно ждут великие дела. А кого смог набрать ты за эти последние несколько лет? Тебе никогда не стать старейшиной этого места. Точно-точно. Даже большинство внешних учеников избегают тебя, так как не желают связываться с жердяем, который не в состоянии даже определить их способности. Ты просто лузер. Ни один из учеников, которого ты выбрал, так и не смог пройти тест в шахте. Ты лишь жалкое подобие экзаменатора». Сюань Юань нахмурился на других экзаменаторов. Как и Чжан Ман Фен, все они были экспертами на пике сферы варвара. Единственное различие между ними и Ман Феном заключалось в том, что Ман Фен был плотного телосложения, а они нет. Чжао Ман Фен не смел поднять свои глаза из-за стыда. Ему сейчас было очень стыдно, так как все, что они сейчас сказали, была правда чистой воды. Сюань Юань мгновенно все понял. Будучи экзаменаторами, их очки доблести и вклад в развитие секты рассчитывались согласно потенциалу учеников, которых они порекомендовали. Поскольку главной обязанностью экзаменатора являлось наличие чутья на таланты, это было оптимальное решение для них. Когда у них накапливалось определенное количество очков доблести, они могли стать старейшинами. Конфликты и конкуренция были повсюду в секте, даже среди экзаменаторов. У Сюань Юаня сложилось довольно хорошее впечатление о Чжао Ман Фене, так что ему естественно было не по душе, что другие экзаменаторы насмехались над ним. «Если я смогу достичь хотя бы имперской сферы, почему бы тогда всем вам не помочь ему стать старейшиной?» — равнодушно предложил Сюань Юань. Экзаменаторы разом рассмеялись. «Вот шутник. Ну да ладно, если ты действительно сможешь вызвать свет имперской сферы, мы поможем ему стать старейшиной. Но если ты не сможешь этого сделать, этот жертрест должен будет покинуть внутренний холл». Ман Фен был сильно удивлен тем, что Сюань Юань встал на его защиту. Все эти годы остальные экзаменаторы постоянно насмехались над ним из-за его веса, и он уже сильно устал от этого. Он не мог быть нетронутым действиями Сюань Юаня и решил пойти ва-банк. Он громко крикнул: «Хорошо, тогда давайте сделаем ставки. У меня есть 5 миллионов очков доблести. Это все, что я сумел накопить за эти 20 лет. Кто осмелится заключить со мной пари? Если этот парень не сможет создать свет имперской сферы, я отдам вам все свои очки доблести и покину внутренний холл. Но если он сможет это сделать, то каждый из вас должен будет передать мне по 1 миллион очков доблести. Что скажете?» 5 экзаменаторов хором рассмеялись еще сильнее. «Да ты верно с ума сошел. Ну, раз это всего 1 миллион очков доблести, то я приму эту ставку. Я хотел бы посмотреть, как этот жертвест потеряет абсолютно все. У каждого из нас есть более 10 миллионов очков доблести, так что мы вполне можем позволить себе азартные игры, но можешь ли их себе позволить ты? Тогда, почему бы вам не поставить на кон все ваши очки доблести? Давайте увеличим ставки до максимума. Если мы проиграем, то я заплачу недостающую разницу», — сказал Сюань Юань. «О, парень, а тебя вообще есть очки доблести?» — рассмеялся над Сюань Юанем один из экзаменаторов. Так как Сюань Юань скрывал свою силу и инструменты, то он предположил, что Сюань Юань был никем. Сюань Юань достал 5 кристаллов, которые стоили 5 миллионов монет короля, словно это было ничто. «Зато у меня есть очень много денег». 5 миллионов монет короля – это была очень большая сумма денег. Так что экзаменаторы были очень рады заполучить так много денег в свои руки так легко. Они были весьма опытными экзаменаторами, так что прекрасно представляли, насколько редко появлялся свет имперской сферы. Обычно, люди, которые были в состоянии достичь этого света, либо обладали очень могучими покровителями, либо были из влиятельных кланов и семей. Обычные люди были не в состоянии заполучить достаточное количество ресурсов, чтобы поддерживать надлежащий уровень своего развития, поэтому, со временем их талант только становится слабее. Все они согласились на пари, когда увидели столько денег. «Мы согласны. Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 96. Семицветный свет. У самого богатого экзаменатора из этой пятерки было 28 миллионов очков чести. Он был тем, кто принял Ся Теня и Сян Теня во внутренние ученики. С тех пор очень многие ученики приходили к нему, чтобы тот рекомендовал их. Они считали, что у него были какие-то секреты для увеличения шансов прохождения экзамена. Таким образом, многие из них платили ему очками доблести, чтобы заручиться его рекомендацией. Остальные 4 в общей сложности при себе имели 60 миллионов очков доблести. Этой пятерке потребовалось более 10 лет, чтобы накопить в общей сложности 88 миллионов очков доблести. Мало того, что эти очки можно было обменять на медикаменты, инструменты, эликсиры и кристаллы, их также можно было использовать для получения более высокого статуса в секте. К примеру, экзаменаторам нужно было заплатить 100 миллионов очков доблести, чтобы получить титул старшего экзаменатора. Среди боевых практиков у них не было и шанса на то, чтобы конкурировать с ними, быстро развиваясь. Таким образом, единственным путем для их дальнейшего увеличения статуса было продвижение по карьерной лестнице внутри секты. Когда Чжао Манфен услышал слова Сюань Юаня, то посмотрел на него взглядом, наполненным благоговением. Ранее никто и никогда не рисковал так сильно ради того, чтобы помочь ему. В свою очередь, он возложил все свои надежды на этого паренька. «Иди и покажи им, где раки зимуют», — сказал он. Сюань Юань улыбнулся и активировал силу пожирателя внутри себя. С ее помощью он стал интенсивно поглощать окружающую ци своими парами, мышцами, костями, духовными каналами и нервной системой. В данный момент его тело напоминало черную дыру, которая всасывала в себя все ци, которое было вокруг. Разрушительное ци Сюань Юаня было сформировано с помощью ци, которое он поглотил из окружающей среды, а затем нанес мощный удар в землю, используя движение «Небесный дракон», разрушающий землю из техник «Небесного дракона». В миг, когда Сюань Юань нанес свой удар, за его спиной появилось 96 теней драконов, что повергло всех шестерых экзаменаторов в глубокий шок. Варвар с силой 96 драконов, да такое было попросту невозможно. Но далее произошла еще более невероятная вещь. Когда удар Сюань Юаня достиг земли и гора ответила его силе воли, духу и сердцу, вся гора затряслась и 7 мощных огней поднялось в небо. Один свет был малиновый, второй – алый, третий – золотой, четвертый – зеленый, пятый – синий, шестой – голубой и седьмой – фиолетовый. Эти 7 цветов устремились в небеса, полностью подавляя все остальные вспышки света. Семицветный свет – это свет сферы бессмертного. Чжао Манфен весь аж дрожал от волнения. Каждый отдельный свет означал конкретную сферу, и тот факт, что Сюань Юань сумел произвести все 7 цветов, означал, что он обладал потенциалом стать бессмертным. Лица всех 5 экзаменаторов мгновенно побледнели. «Это невозможно. Я лишь однажды видел семицветный свет, и его создал Фенли, но он является реинкарнацией духа ветра. А в этом ребенке нет совершенно ничего особенного. Нет, нет, нет. Как и любой азартный игрок, когда они потеряли все, что у них было, они стали сходить с ума и впали в отчаяние. Среди гор раздалось множество криков, которые заполнили всю округу. Ха-ха-ха, похоже, что еще один гений присоединился к секте. Молния, не смей похищать этого ученика у меня. В прошлый раз ветер забрал у меня Фенли, но на этот раз этот гений будет моим. Огонь, не неси чушь. Я здесь самый старый, так что никто не достоин стать наставником для этого таланта, кроме меня. Возраст не является показателем силы. Этот ученик будет моим. Все бессмертные, которым не хватало учеников, лично направились в секту. У многих основных учеников также были свои планы на этот талант. Еще один объявился. Неужели Фенли недостаточно? Конкуренция за место главы секты так уже слишком жесткая. Я обязан заполучить этого ученика в качестве союзника или убить его, до того, как он станет слишком сильным. Кто знает, чего он может достигнуть, если выберется из испытания шахты живым. Все они стали активно планировать способы подкупить его или убить в своих головах. Для них было намного лучше избавиться от Сюань Юаня до того, как его силы полностью проявят себя и он станет угрозой для них. «Вы проиграли, давайте сюда все свои очки доблести», — сказал Сюань Юань экзаменаторам, которые до сих все еще прибыли в шоке. Лишь один человек на несколько миллионов обладал потенциалом стать бессмертным, и надо же было им так повести, чтобы сделать ставку именно против него. Зато Чжао Манфен была самым счастливым человеком во всей секте. Он достал свой жетон и сказал дрожащим голосом: «Брат Сюань Юань, вот твой жетон внутреннего ученика секты. Пожалуйста, капни на него своей кровью и сообщи об этом, чтобы присоединиться к испытанию шахты в течение 3 дней. Как только ты завершишь этот тест, то официально станешь внутренним учеником секты». Сюань Юань взял жетон и быстро порезал свой палец, чтобы капнуть на него своей крови. После этого он повернулся к экзаменаторам и холодно сказал: «Вы отказываетесь платить свои ставки?» Прежде чем они успели что-либо ответить, к ним прибыло множество различных сил. Все прибывшие люди были великими мастерами, а также среди них было несколько королей. Экзаменаторы мгновенно опустились на колени. «Мы приветствуем главу и всех старейшин внутреннего двора секты. Бугага, в этом нет необходимости. Это он, не так ли?» Глава смотрел в сторону Сюань Юаня. Хоть Сюань Юань все еще был ребенком, но его поведение было очень похоже на поведение Фенли несколько лет назад. «Отлично, просто восхитительно. Чжаоман Фен, ты отлично постарался, завербовав такого гения. Ты заслужил достойную награду». Глава на месте дал Чжаоман Фену 50 миллионов очков доблести. «Отныне ты будешь старейшиной-экзаменатором». В этот момент Чжаоман Фен почувствовал, как у него на глаза стали слезы наворачиваться. «Спасибо большое». Он низко поклонился. Зати Сюань Юань усмехнулся и сказал: «Ранее мы поспорили с экзаменаторами, что они отдадут нам все свои очки доблести, если я смогу произвести свет не ниже имперской сферы. Я надеюсь, они не станут отказываться от своих слов и все отрицать». Все пять экзаменаторов мгновенно пришли в ужас. Они быстро достали свои очки доблести и передали все 88 миллионов очков Сюань Юаню. Затем он передал 5 миллионов очков Чжаомян Фену, из-за чего на лице того появился неописуемый ужас. «Старший брат Сюань, благодаря тебе я стал старейшиной-экзаменатором. Я не могу принять этот подарок от тебя», — быстро сказал он. В секте статус человека определялся через их силу и потенциал, так что Чжаоман Фен естественно обратился к Сюань Юаню, как к старшему брату. «Это ваше по праву. Мы же оба сделали ставки. Помните, я не тот человек, который будет пользоваться другими», — улыбнулся в ответ Сюань Юань. Затем он обернулся с главе и старейшинам внутреннего двора. «Я приветствую главу и старейшин внутреннего двора секты». «Хорошо, молодец, Сюань Юань». Они были весьма довольны поведением парня. Фенли обладал высокомерным характером и никогда не ставил себя ниже других. С другой стороны, Сюань Юань прекрасно понимал важность поддержания хороших отношений с вышестоящими чинами, выказывая им свое почтение. Таким образом, возможно, что в будущем он станет еще более сильным и влиятельным в секте, чем Фенли. «Если никто не возражает, то я еще хотел бы посетить арену правосудия. Брат Чжао, не мог бы показать мне путь?» Улыбаясь, сказал Сюань Юань. Любопытство главы и старейшин было удовлетворено, так что они быстро удалились во свояси, оставив позади офигевших экзаменаторов. А Чжаоман Фен начал в мельчайших подробностях рассказывать, как обстоят дела во внутреннем дворе секты, пока они шли к арене правосудия. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус. Перевод редактируется». Глава 97. Дополнительные очки чести. Главу внутреннего двора секты зовут Бу Цзинша. Он весьма опытный руководитель и бизнесмен, который заработал для секты огромное количество денег. Однако он нацелен на более высокую должность, чем глава внутреннего двора. Я слышал, что когда он стал внутренним учеником, то сумел создать свет имперской сферы. Чжаоман Фен очень подробно все разъяснял, обучая Сюань Юаня основным принципам организации секты. Тест шахты является крайне редкой возможностью для учеников испытать свои силы, но он очень опасен. Эта шахта располагается в этой горной цепи, но там обитает множество существ МО, которые были захвачены руководством секты и доставлены сюда, чтобы ученики могли набраться боевого опыта на них. Сама шахта представляет из себя весьма запутанный лабиринт, так что обычным людям не под силу выбраться оттуда самостоятельно, и они, скорее всего, навсегда там потеряются, если они не являются экспертами атрибута земли или не владеют каменными техниками. Задачей учеников является убийство определенного количества существ МО и возвращение определенного количества боевых камней, нефрита или кристаллов, для того, чтобы окончательно стать внутренним учеником секты. «Я верю, что ты сможешь справиться с этим». Услышав столь подробные объяснения, Сюань Юань также почувствовал себя более расслабленным. Книга исследователя вполне способна помочь ему справиться с этим заданием. А если он сможет найти и разработать новые шахты, то ему не придется покупать боевые камни, нефрит и кристаллы. Хватит летать в облаках. Даже если ты действительно найдешь шахту сверху до низу забитой боевыми камнями, нефритом и кристаллами, тебе все равно придется покупать еще очень много этих ресурсов, так как количество их, необходимое для восстановления двоих из нас, очень велико. Жадность мгновенно разрушил мечты Сюань Юаня, прочитав его мысли. «Ну за что это все мне? Вы, двое, слишком ненасытны», — пожаловался Сюань Юань. «Когда мы восстановим свои силы, ты также не останешься в проигрыше. То, что мы сможем предложить тебе, ты не сможешь купить ни за какие деньги, так что хватит скулить», — с усмешкой сказал старый хрыч. «Вот же ше, старый жадный хрыч, я не старый». Чжао Манфен привел Сюань Юаня извилистыми тропинками к арене правосудия. Она была очень похожа на арену в городе Небесной Луны, имея 4 огромных столба, с вырезанными на них небесными драконами, и 2 статуями в центре, которые соединялись в единое целое с колоннами с помощью цепей. Одна из статуй также имела добрую улыбку, в то время как у второй было ужасающее выражение лица, со скалом острых зубов. Вокруг было множество учеников, которые ожидали своей очереди, чтобы обменять свои очки доблести. Поскольку очередь двигалась не спеша, то они общались между собой. «Эй, вы видели это? Это точно был свет бессмертного. Интересно, кто это был? Секта, безусловно, предоставит ему множество льгот. Хотел бы я, чтобы меня также оберегали. Согласен. Даже если бы это был не свет бессмертного, обладать даже имперским светом было бы здорово. Ну и что с того, что свет этого ученика был светом бессмертного? Он все еще такой же ученик, как и мы». Некоторые из учеников завидовали Сюань Юаню, некоторые ревновали, а некоторые откровенно ненавидели, но он полностью проигнорировал их всех и вместе с Чжао Манфеном подошел к столу обмена. «Ох, разве это не жердяй Чжао? И зачем ты пожаловал на арену правосудия в этот раз? Может, ты воспользовался своим жиром и за эти дни убил несколько существ Мо? Просто радуйся тому, что тебе позволили стать экзаменатором. В противном случае, ты мог бы сдохнуть, сражаясь с монстрами Мо. Да, у него наверняка нелегкая жизнь. Ни одна девушка никогда не хотела его. Он вынужден вести одинокое и унылое существование. Бугагага». Так как Чжао Манфен столкнулся со столь резкими издевательствами, то был не в состоянии возразить обидчикам что-либо. Затем кто-то заметил за ним Сюань Юаня и громко рассмеялся. «Жиртрест, это ученик, которого ты завербовал. Он смог произвести свет хотя бы великого мастера, это весьма необычно. Ты понадеялся, что он не забудет тебя, когда станет великим мастером. Ну, многие ученики обладают потенциалом стать великими мастерами, но очень немногие из них выживают в стенах секты. Ему лучше постоянно следить за своей спиной во время испытания в шахте». Сюань Юань посмотрел на обидчиков. Большинство из них были варварами, но также среди них было несколько королей. Ему казалось, для того чтобы выжить в стенах секты, все ученики постоянно вступают в конфликты между собой. Так Сюань Юань решил просто проигнорировать их. Он и Ман Фен направилась к министру правосудия. Он обладал весьма внушительной фигурой и был намного сильнее Луа Гена, которого он встретил в городе Небесной Луны. Его звали Бай Зан, и он был из торгового центра Тайбай. Бай Зан был полностью равнодушным. Он посмотрел на Чжао Манфена и сказал: «Что вы желаете обменять?» Сюань Юань подошел к нему и сказал: «Я хотел бы получить очки доблести. Сколько я получу за низкосортные земные инструменты?» «Зависит от их состояния», — ответил Бай Зан. Сюань Юань достал одни из самых худших земных инструментов низкого качества, которые у него были, и показал его Бай Зану. «Это самый низкосортный земной инструмент из возможных. Таким образом, я дам тебе за него 200 тысяч очков доблести». Многие люди вокруг рассмеялись, когда увидели этот инструмент. «Что за мусор ты принес? Как у тебя вообще смелости хватило достать это здесь? Похоже, что этот парень так же туп, как и Чжао Манфен. Я думал, что он покажет что интересное». Экзаменаторы обладали более низким статусом, чем внутренние ученики, так что для них было в порядке вещей издеваться над ними. Но Чжао Манфен лишь недавно был повышен до старейшины, чей статус был выше учеников, однако он все равно не стал что-либо возражать ученикам на их оскорбление. «Хватит тявкать, куча бесполезного мусора», — злорадно огрызнулся Сюань Юань. Он терпеть не мог таких уродов, как эти ученики. «Тебе жить надоело?» Несколько учеников сферы короля мгновенно повелись на его провокацию, но не посмели напасть на него перед министром правосудия. «Я разберусь с этим бесполезным мусором позже», после чего вынул 150 низкосортных духовных инструментов, которые он собрал по пути сюда, перед министром. Он относился к этим вещам, словно они были пустым местом. 30 миллионов очков доблести. Затем он вынул еще 34 земных инструмента хорошего качества. 60 миллионов очков доблести. Некоторые из учеников смогли опознать некоторые из инструментов. «Эй, разве это инструмент не сестры Бифу? Откуда он у тебя?» — крикнул один ученик. Сюань Юань посмотрел на него и холодно сказал: «Еще раз посмеешь меня перебить, и я отправлю тебя на тот свет». Все ученики сильно испугались, когда Сюань Юань внезапно выпустил свою ауру. В шоке, никто из них больше не посмел произнести и слова, а Сюань Юань вернулся к изъятию своих трофеев. Далее он вынул 98 эликсиров красной змеи, 61 эликсир пятицветной змеи и 6 эликсиров шестиглавой змеи. Те, кто наблюдал за этим процессом, были в глубоком шоке от увиденного и отказывались верить своим глазам. Возможно ли, что этот парень самостоятельно убил всех этих зверей? Лишь шестиглавая змея класса короля была способна произвести эти эликсиры. Он и правда смог убить одну из них, даже Бай Зан удивился, увидев все это. Однако он все равно быстро рассчитал стоимость этого скарба. 98 эликсиров красной змеи, 1800000 очков доблести, 61 эликсир пятицветной змеи, 12 миллионов очков доблести, 6 эликсиров шестиглавой змеи, 66 миллионов очков доблести. После этого Сюань Юань стал доставать разные пилюли и лекарства и другие вещи из своего пространственного кольца, в которых он больше не нуждался, и оставил себе лишь кольцо Синьгуна, так как оно имело больше места для хранения вещей. Бай Зан был застигнут врасплох неожиданным наплывом такого количества вещей, но в конечном итоге он заявил: «В общей сложности ты можешь получить 180 миллионов очков доблести за все это. Также ты можешь получить 10% бонус за то, что совершил обмен на сумму более 100 миллионов за раз. Таким образом, общая сумма составит 198 миллионов очков доблести. Ты желаешь накапливать свои очки или, может, желаешь что-то приобрести?» – спросил Бай Зан. Все, кто наблюдал за происходящим, оказались в глубоком шоке. Они даже не могли себе представить, насколько огромной была эта сумма в 198 миллионов очков доблести, так что они больше не смели издать и малейшего смешка в адрес Сюань Юаня. Сюань Юань собрал свое богатство благодаря удаче и тому, что грабил каждый труп, который встречался на его пути. Так что было вполне логично, что его богатство повергло других людей в шок. «Я желаю обменять все очки доблести на кристаллы восстановления силы жадности» было его первоочередным приоритетом. Пока производился обмен его очков доблести, кто-то вышел из толпы, чтобы доставить сообщение. «Внимание! Этот перевод, возможно, еще не готов. Его статус: перевод редактируется». Глава 98. Стерва. Один кристалл низкого качества стоит 10 тысяч очков доблести, кристалл среднего качества обойдется тебе в 50 тысяч очков доблести, а кристалл отличного качества будет стоить тебя 200 тысяч. Напоследок, кристалл высшего класса обойдется тебе в 500 тысяч очков доблести, — спокойно объяснил Бай Зан. Сюань Юань был удивлен стоимостью высококлассных кристаллов, однако он мог получить доступ к этим кристаллам только через секту. Если он попытается приобрести их вне секты, то цена на них сильно возрастет. Пока Сюань Юань размышлял, стоит ли ему обменивать свои деньги на кристаллы, свой голос подал старый хрыч: «Чего ты раздумываешь? Покупай как можно больше высококлассных кристаллов, они смогут подпитывать нас некоторое время. Кроме того, с их помощью я также смогу увеличить свою силу. Ты же хочешь узнать о технике пожирателя больше, не так ли? Если моя сила не восстановится, то такое огромное количество очков доблести не принесет тебе абсолютно никакой пользы. Ни одна из техник бессмертных даже близко не стояла с техниками, которые я предоставляю тебе». Жадность изо всех сил пытался убедить Сюань Юаня: «А сколько очков доблести мне нужно, чтобы купить технику бессмертных?» 3 миллиарда очков доблести. Слова Байзана стали последней каплей для Сюань Юаня. «Я возьму 562 кристалла топ-класса». Байзан никогда ранее не слышал, чтобы кто-то желал приобрести такое огромное количество кристаллов, однако это его не касалось, так что он не стал задавать лишних вопросов. «Тебе не хватает кристаллов для приобретения такого количества кристаллов». Тогда Сюань Юань достал еще 83 миллиона очков доблести, которые выиграл немного ранее. Когда появилось несколько драконов доблести, Бай Зан призвал 618 лучших кристаллов из топ-класса. «Вот твои 618 кристаллов. Так как ты совершил обмен на сумму в 100 миллионов за раз, то получаешь 10% надбавку. Кроме того, так как ты совершил покупку на сумму в 200 миллионов очков доблести, то получаешь еще 20% надбавку сверху. Продолжай усердно трудиться». Бай Зан под конец улыбнулся и вручил кристаллы Сюань Юаню. «Спасибо». Затем он быстро спрятал их в свое пространственное кольцо, пока жадность взволнованно ликовал. «Восхитительно. Хоть это и не очень много, но на какое-то время хватит». Сюань Юань мог лишь тяжело вздохнуть. «Блин, сколько же кристаллов топ-класса тебе нужно, чтобы восстановиться? В зависимости от того, сможешь ли ты найти все осколки моих воспоминаний, где-то около 3 миллиардов миллионов. Точного числа я назвать не могу». Жадность был не очень уверен в ответе, но даже так, у Сюань Юаня чуть не случился эпилептический припадок от озвученной числа. «Квадриллион? Это вообще сколько?» Он захотел убить старого хрыча на месте. «Бля, я просто верну все эти кристаллы назад. Ты просто бесполезный кусок дерьма». Сюань Юань чувствовал себя так, словно стал жертвой мошенников. «Ах ты, неблагодарный паршивец. У Байзана за 300 миллионов ты сможешь купить лишь однозвездочную технику святого уровня. Всего есть 10 уровней при определении мощности техник бессмертных. И техника должна быть мощнее 10 звезд, чтобы перейти в следующий класс. А техника пожирателя является техникой класс Дао. Неужели ты думаешь, что я стану давать тебе что-то хреновое и бесполезное?» Жадность был слегка раздражен, когда рассказывал это все Сюань Юаню, но тот был совершенным профаном в этих вопросах, так как до этого был обычным нищим. Таким образом, он ничего не смыслил в ценообразованиях в мире боевых искусств, и все, что для него имело ценность, это деньги. Так что Сюань Юань обернулся к Байзану и спросил: «А сколько очков доблести мне потребуется, чтобы приобрести 5-звездочную технику небесного класса?» 3 000 миллиардов. Сюань Юань наконец-то понял то, о чем говорил жадность. Техники жадности были не намного слабее, чем 5-звездочные небесные техники, даже без осколков воспоминаний. Таким образом, действительно было намного разумнее кормить старика кристаллами, чтобы восстановить его силы, чем копить очки доблести, чтобы купить технику у секты. «Что, наконец-то, дошло, насколько я хорош, не так ли?» – издевательски хихикал старый хрыч. Сюань Юань смог лишь закатить свои глаза. «Старейшина Чжао, есть ли здесь место, в котором смог бы поселиться?» – обратился он к Ман Фену. «Естественно, оно находится во внутреннем дворе секты. Тебе лишь нужно направить свое ци в свой жетон, и он приведет тебя к твоему новому дому», – кивнул Чжао. Сюань Юань улыбнулся. «Отлично. Тогда я снова найду вас через 3 дня. Мне еще нужно подготовиться к тесту шахты», — сказал Сюань Юань. Но в этот миг, неожиданно перед ними появился десяток учеников уровня короля, а в середине группы была девушка. Ее лицо выглядело мертвенно-бледным, и она холодным взглядом уставилась на Сюань Юаня. Было очевидно, что люди, находящиеся рядом с ней, хотели наладить связи через нее с ее семьей, однако эта девушка была единственной, кто использовала их. «Это он. Убейте его». Естественно, этой девушкой оказалась Бифу, которую Сюань Юань бросил без сознания голой в лесу. Сюань Юань даже ограбил ее в ее же владениях. Сюань Юань грабил всех без зазрения совести, всюду, где бы он ни оказался. Сейчас у него было 5 миллионов монет короля от Фенли, 220 000 монет короля от других людей, которых он ограбил, и 2 600 000 монет короля, которые он получил от Бифу. Так что, несмотря на то, что у него уже не осталось ни одного очка доблести, он все еще был очень богат. «О, разве это не сестра Бифу? Я бы не советовал тебе действовать так необдуманно и забыть о том, что произошло в лесу. Иначе, я расскажу всем вокруг о том, что там произошло, что лишь доставит тебе лишнее неудобство». Сюань Юань странно улыбнулся. Все эти короли находились лишь на начальной стадии своего развития. Так что в среднем, каждый из них обладал силой в 78 драконов, в то время, как у него было 96 драконов силы. Таким образом, у него не было и малейшего повода, чтобы опасаться их. Но Бифу была в бешенстве. Она никогда ранее не терпела такого стыда, как в лесу, когда ее раздели до гола и бросили там без сознания, пока ее не нашел один из слуг. Она была второй леди семьи Би и никогда ранее не подвергалась унижениям. «Убейте его. Он ограбил прилежную ученицу секты. Он однозначно заслуживает смерти», — завопила она. Так как она обладала поддержкой своей старшей сестры Би Юэ, то совершенно не боялась какого-то нового внутреннего ученика секты.